Глава вторая. От кисти, от локтя, от плеча. Еще раз. Если бы еще неделю назад меня спросили, какое у меня самое нелюбимое занятие, я, пожалуй, затруднился бы ответить. Да не было таких. А сейчас... О, я обрел свою бочку дегтя. Вещь, которой я никогда не занимался, считал глупым атавизмом, не несущим никакой пользы, только вред. И вот сейчас мне приходилось отдаваться ей целиком. «Еще раз!» — с плохо скрываемым презрением проговорил Дали. «Вы не дрова рубите, мягче, плавно кисть!» Одновременно с этим выкриком он огрел меня по руке длинной розгой, да так что кровь проступила. Захотелось отмутузить нашего преподавателя по фехтованию моей тренировочной и тупой, но при этом вполне тяжелой саблей. Возможно, говорил он все правильно, но как преподаватель был говно и не вызывал никаких эмоций, кроме стойкого желания его прикончить в особо извращенной форме. «Чертов свинопас! Деревянное чучело!» — продолжал измываться Дали, покручивая свои длинные изогнутые усы. «Ты просто не обучаем! Еще раз! От кисти, от локтя, от плеча!» «Какое убожество! За что мне это?» И вот в этом наши мысли полностью совпадали. Нет, мне это, в принципе, понятно, за что. Я сам добровольно выбрал одним из дополнительных обязательных курсов именно фехтование. Уж слишком яркой оставалась картина перед глазами, когда сотни пуль ничего не могли поделать с одной тварью. Но в тот раз мне просто повезло. Подкрался со спины, по окопам, обошел противника и ударил из слепой зоны. А в следующий раз так может не повезти. Именно поэтому я выбрал мечемашество, отложив стрельбу на второе, и сейчас отчаянно жалел об этом. Как-то не получалось у меня настроиться на позитивный лад в обучении. Тысячи лет искусства фехтования, выверенная наука, сотни исследователей, и все это для чего? «Чтобы преподавать танец смерти неотесанным свинопасом?» — сокрушался Дали под смешки окружающих, прохаживаясь вокруг меня. Учеников можно было понять. В остальных прикладных предметах я являл недостижимый результат, а тут такой смачный провал. Вот они и отводили душу как могли. А я, надо признать, с огромным трудом держал этот ментальный удар. «Если ученик что-то плохо понял, то это не он дурак, а объясняющий», — парировал я древней мудростью. «Ведь это ваша задача — заинтересовать и научить, а моя — принять ваши знания. Какой же вы мастер, если не в состоянии объяснить нормально даже базу?» «Зубоскалишь», — усмехнулся Дали, явно готовя очередную пакость. «Думаешь, на тебя не найдется управы?» «Яра! Покажи этому остолопу, что значит искусство». «Как прикажете, наставник». Вперед вышла Мальвина и встала в ту же дурацкую стойку, что и я. Ноги расставлены в стороны и чуть согнуты, одна рука далеко впереди, вторая согнута за спиной, очевидно, чтобы не мешаться. Легкое движение кисти, и вот мне навстречу уже несется полоска стали. Изловчившись, я отбил лезвие противницы в сторону, мне даже показалось, что сделал я это достаточно изящно. Но моя сабля ушла слишком далеко, а девушка, даже не меняя позы, лишь легонько крутанула кистью, и я вновь оказался под атакой. Быть побитым девчонкой? Даже если она в этом хороша? Нет уж. Энергию в глаза, меридианы расширить, прану прогнать по конечностям, и я вновь отбиваю направленное мне в шею лезвие и тут же сам перехожу в контратаку, не жалея сил. Девушка искривила губки на манер Дали, вот только первый же блок выбил саблю у нее из рук, а моя противница с криком схватилась за кисть. «Варвар! Как ты посмел так ударить леди?» Возмущенно проорал преподаватель, подскочив к девушке и, взяв ее ладонь в свои, подул на отбитые пальцы. Естественно, я по ним не попал, а то одним ушибом дело бы не ограничилось. Так и кости переломать можно в тренировочной схватке. Но отдача выбила оружие у нее из рук и осушила мышцы. «Прошу прощения, был слишком зол, на зазнающихся пустобрехов, которые что-то мне хотели показать», — сказал я, взглянув прямо на Дали. Тот передернул усами, словно большой таракан, и потянулся было к ученической сабле, но сумел сдержаться и лишь хмыкнул. «Пройдет совсем немного времени. Вы пройдете инициацию, и за подобную фразу вас вполне можно будет вызвать на дуэль», — с самодовольной улыбкой проговорил Дали. «Нет, я вас не убью. Я разрублю вам тазобедренные суставы, и вы навсегда останетесь калекой, неспособным самостоятельно ходить на горшок. Когда я пройду инициацию, такой возможности у вас не будет, ведь если вы вызовете меня на дуэль, выбор оружия останется за мной. Я просто проделаю вам дырку в черепе с 20 метров, и на этом все». Вернул я улыбку, и Дали снова передернул усами. «Вы же не любите, чтобы сквозь пальцы утекала ваша драгоценная жизнь? Так зачем мучить вас поединком, когда можно пристрелить?» «Вы, юноша, слишком заносчивы и глупы, чтобы тратить на вас мое и в самом деле драгоценное время», — гордо сказал преподаватель, галантно помогая Мальвине добраться до раковины и массируя ее ладонь под холодной водой. «И ваша блажь учиться фехтованию в сознательном возрасте мне совершенно непонятно. Это полная глупость. Ведь всем известно, искусство меча изучается с 5-6 лет. И это вы говорите человеку, который второй раз в жизни держит эту палку и при этом уделал вашу лучшую ученицу?» Усмехнувшись, спросил я, и Дали на несколько секунд замер в задумчивости. «Второй раз?» — переспросил он, и я утвердительно кивнул. «Хм, может, это и станет интересно. Но вначале ответь на вопрос, ученик. Зачем тебе фехтование?» «Мне кажется, ответ более чем очевиден. Чтобы владеть клинком и в процессе, по крайней мере, не убить себя. А в идеале все же ранить или убить противника», — пожав плечами, ответил я с подозрением, глядя на саблю. «И, к слову, а почему сабля? Ведь стихийные клинки прямые, и бьют ими на прокол, а не рубящими ударами». «На прокол? И где ж ты мог увидеть такую технику?» Еще больше удивился Дали, который теперь у меня ассоциировался с тараканом, несмотря на импозантный костюм и куртуазное поведение. «Стал свидетелем схватки двух дарников. Одной с огненным мечом, другого с ручным гранатометом». Не став вдаваться в подробности, ответил я. «И мечник, естественно, выиграл», — скорее не спрашивал, а утверждал Дали. «Ей отстрелили голову и верхнюю часть туловища», — довольно усмехнулся я, предугадав гримасу недовольства на лице преподавателя. «Но и противника она достать успела, смертельно ранив». «Вероятно, это была одна из дорвавшихся до силы простолюдинок. Какая-нибудь тупая выскочка, не понимающая даже основ фехтования, а, как и вы, стремящаяся все взять силой», — пренебрежительно ответил Дали, стараясь найти хоть какое-то оправдание. «О, сомневаюсь. Разве что княжон плохо готовят», — ехидно сказал я и только потом сообразил, что сболтнул сильно лишнего. «Ладно. Мало ли в империи каждый год умирает княжон, владеющих стихийными клинками. А я ведь мог это видеть несколько лет назад и просто хорошо запомнить. Правда ведь? Ведь правда?» «Как ее убили?» — спросил, нахмурившись, Дали. «Как я уже ответил, из гранатомета», — коротко ответил я. «Кадет, хватит ерничать! Возьмите себя в руки, ответьте серьезно!» — внезапно спокойным, но требовательным голосом спросил Дали. «Стихийный клинок — это дар 4-2 ранга, в зависимости от его силы. А если это была княжна, значит, навыка ей должно было хватить на постановку как щита, так и доспеха. Тот уровень, который недоступен даже мне. Убить гранатой, даже резонансной, такого мастера просто невозможно. Она отразит любой снаряд». Военный перехватил ее руку с мечом, когда она заигралась и попробовала выпотрошить его. А второй рукой выстрелил в упор. Несколько изменив картину произошедшего, проговорил я. «К тому же он сам был дарником», — понимающе кивнул Дали, вспомнив начало моего рассказа. Скорее всего, он блокировал своим щитом ее, схватив за руку, разрушил резонанс доспеха и выстрелил, подлезая под оголенную плоскость. Тогда и только тогда это возможно. Еще есть автоматы СИП, которые могут расстрелять вас с разных сторон. Или можно поддерживать сразу коробочку, уточнил я. Это не дуэль, а примитивное и грязное убийство, скривился Дали. Так вы вроде не дуэлянтов тут готовите, а военных. А на войне правила совсем другие. Лежачего — пинай, раненого — добей. Вот это про войну. А честная схватка один на один — скорее фантастика и прямая ложь, только вредная для ваших учеников, — сказал я, обводя глазами всех присутствующих. Мои ученики не станут лезть под пули. Для этого есть солдаты, младшие офицеры. Штурмовые отряды дарников, в конце концов, — отмахнулся преподаватель. Я же готовлю наследников и наследниц великих родов, аристократов с голубой кровью. Ага, так и вижу. Стоят они в рубке линкора, в которую врезается штурмовой шлюп. Из него выпрыгивает пара десятков гренадеров в полном резонансном доспехе. А они такие ручкой делают, кланяются и говорят: «Подходите, пожалуйста, по одному», — хохотнул я, представив ситуацию. Или еще лучше: «Мне не досуг с вами драться, дождитесь моего денщика». «Такое невозможно даже в принципе», — отмахнулся Дали. «Российской империи не с кем воевать на континенте». «О да, и поэтому всего месяца два назад в небольших разборках передохло с десяток высших аристократов». «Ой, погодите, вы об этом не знали?» — спросил я, видя, как посерело лицо Дали. «Или у вас в той безобразной бойне умер ученик? Ученица? И даже не одна?» «Семейная драма — не повод для шуток. А произошедшее с императорской семьей тем более», — гневно проговорил Дали, шевеля усами и вращая глазами. «Это трагедия. Трагедия, которая не должно было случиться. Глупость, заставившая собрание проголосовать за будущее, которое еще может и не наступить». «Довольно», — внезапно властно и резко проговорила Мальвина, и все удивленно посмотрели на нее. «Я прошу прощения, но вам всем не кажется, что обсуждать такое недостойно дворян? Это и в самом деле трагедия». «Именно об этом я и говорю», — кивнул Дали, а я с интересом стал рассматривать Мальвину, девочку с голубыми волосами, которая вновь стала вести себя демонстративно холодно и беспристрастно. Где-то я ее уже видел. Не в смысле ее. Понятно, что с бывшей старостой 1G мы часто сталкивались по учебе. Но кого-то она мне напоминала. Только не могу вспомнить, кого именно. «Прошу прощения», — взяв себя в руки и вздохнув, поклонился я. «Я готов быть вашим послушным учеником, если вы готовы быть страстным и терпеливым учителем». «И все же я не понимаю», — вновь проговорил Дали. — «Зачем вам фехтование, особенно с таким к нему отношением?» «Если я скажу, что уверен в своих силах, как и в том, что освою стихийный клинок, этого будет для вас достаточно?» — прямо спросил я. — «Освоите клинок? Вот прямо так, безапелляционно?» — вновь проговорил Дали, выгнув свою тонкую бровь, затем вверх взлетели уже обе брови. «Тогда дуэль с Геннадием. Неужели вы смогли использовать пробой? Если это так, тогда вы несомненный талант. Один на миллион, а может и на миллиард. А я глупец, хотел отказаться от такого подарка». «О чем речь?» — удивленно спросила Мальвина. «Он же просто бродяжка». «Вполне возможно, вполне», — покачал головой Дали. «А может и нет». «Вы можете использовать пробой в любое время? Может, только во время стресса? Я слышал о таких историях. Иногда в глухих деревнях рождаются самородки. Не от свинопасов, естественно, но даже князьям иногда нужно развлекаться, особенно на службе». «Фу, то, о чем вы говорите, просто отвратительно», — возмущенно сказала Мальвина. «Как вы можете даже намеки такие делать, чтобы благородный, нет, даже благороднейший, переспал с какой-то дворовой поломойкой. Это же как с козой спать. Ну, вдали от благородных дам, в грусти, бывают разные ситуации. Покачал головой Дали, рассматривая меня с новым интересом. Вы чей-то бастард? Незаконно рожденный сын князя или даже графа? В конце учебного года я стану вполне законным приемным сыном графов Суворовых, — коротко сказал я. Думаю, этого будет достаточно. После победы над Геннадием пока да, но не позже. Я слышал, он также пошел в вашу группу. Превосходный молодой человек во всех смыслах. И теперь, зная ваш маленький секрет, я могу гарантировать, что он не проиграет. Довольно улыбаясь, сказал преподаватель. Он, как никто, заслуживает своего места рядом с Суворовыми. Значит, он настолько хорош, что даже вы не в состоянии обучить его противника? Улыбнувшись, спросил я. Или вы недостаточно талантливы для того, чтобы передать свои знания такому, как я? «Не стоит пытаться поддеть меня такими детскими провокациями, юноша», — с улыбкой покачал головой Дали. «Вам еще учиться и учиться. Оскорбления — неотъемлемая часть любой дуэли. Они должны быть выверенными, обидными, вызывающими у соперника ярость. Но даже самые лучшие слова не способны задеть настоящего аристократа, если доносятся из зловонной лужи». «Ну да. Это ведь так удобно — прятаться за статусом, когда понимаешь, что неминуемо проиграешь. Чести, правда, это совершенно не делает. Но когда кто-то говорил о чести, верно? Только о глупом самодовольстве и неспособности ни на что, кроме как дрожать от страха, когда другие защищают вашу жизнь», — усмехнулся я. «Вы готовите трусов, а потом они умирают. Кажется, вы правы, здесь мне учиться нечему. А главное, не у кого. Герб, естественно, узнает о моей слабости, возможно, даже не от вас, а от наших одногруппников, но с вашей помощью. Низко, таракан, низко». «Как ты меня назвал?» — рассвирепел Дали, его лицо покраснело и почти сразу пошло белыми пятнами. Особой комичности добавляло то, что он при этом продолжал дергать носом и шевелить своими усиками. «О, прошу прощения, вас, кажется, задело? Что же вы так? Ведь таракан даже комплимент для вас. Они ведь живучи, как вы, который отправляет своих учеников и учениц умирать, а сам сидит в своей норе и не высовывается». Я наклонился, будто что-то рассматривая на полу. «Только свет включишь, а где он?» «Под плинтусом». «Дуэль! Немедля!» — взревел Дали, шагнув вперед, и я отчетливо увидел радужный отсвет в его руке. Ну да, создать стихийный клинок он, похоже, был не способен, а вот объемную силовую структуру вполне. Это ранг 6, если я правильно понимаю, хотя все зависит от того, долго ли он может ее продержать и в состоянии ли создать еще хоть что-то, кроме метровой палки. «Прошу прощения, кажется, вы меня только что похвалили», — нагло усмехаясь, проговорил я. «Или не вы еще минуту назад говорили, что в оскорблениях мне еще до вас расти и расти?» «Ах ты, щенок!» — гневно выкрикнул Дали, шагнув ко мне, но осекся на полуслове. Задумался, а затем меч в его руке без следа растворился в воздухе, и вместо того, чтобы ударить меня, Дали ударил сам себя по второй ладони и захлопал. «Вот так щенок!» Сумел обоссать матерого волка. Честно говоря, такой прыти я не ожидал. «Еще раз прошу прощения», — чуть склонившись, проговорил я. «Не хотел задеть вас за живое». «Нет, хотел, очень хотел. И у тебя получилось. Умение признавать свои ошибки и учиться на них — одно из величайших в нашем деле. И я признаю, ошибся. Такого едкого и мерзостного ученика еще поискать надо», — криво улыбаясь, сказал Дали, но я не подал даже виду, что мне обидно. «Потрясающе! А в сумме с пробоем, по крайней мере, твоя карьера дуэлянта может стать очень яркой, хоть и чрезвычайно короткой». «Вы будете меня учить обращению с колющим оружием? Рапирой?» — уточнил я. «Рапирой? Зачем это? Сабля — куда более подходящий инструмент для обучения поединкам на резонансном оружии», — ответил Дали, поправляя костюм и быстро возвращая себе невозмутимый вид. «Но сабля рубит, если она попадет на край щита или на плоскость. Грань соприкосновения будет одинаковой». Начал было искать я логическое объяснение, но меня грубо оборвали взмахом руки. «Ничего подобного. Щит, даже если он невелик, все равно больше и объемнее тонкого меча. При одинаковой силе резонанса меч всегда выигрывает при столкновении со щитом. Выраженный в нем резонанс имеет, скажем так, более густую и высокую ноту», пощелкав пальцами, будто подбирая выражение, сказал Дали. «А если энергия, вложенная в щит и меч, одного порядка?» — на всякий случай уточнил я. «Значит, это скорее второй меч или противник, к которому не стоило лезть. Например, благородный, князь чистой крови или великий князь. Впрочем, даже мужчины в столь древних родах чаще всего обладают стихийными клинками. Они со вчерашним простолюдином биться не станут», — отмахнулся Дали. «А с графом? Тем более занявшим место их протеже», — прищурившись, уточнил я и, похоже, попал в болевую точку. «Такое возможно», — старательно, расплывчато сказал Дали. «Но для этого вам все же придется занять место наследника графов, а вы этого именно так. Я здесь для этого. Чтобы вы, матерый, хоть и обоссанный волк, обучили молодого щенка тому, чему посвятили всю свою жизнь», — проговорил я, глядя прямо в глаза преподавателю. «Щенок! Ох, щенок!» — многообещающе улыбнулся Дали, что-то прикинув. «Ты пройдешь через муки, боль и унижение. Но если выдержишь, у Геннадия не будет над тобой преимущества к концу учебного года. А теперь локоть выше! От кисти! Раз!» «Фигово выглядишь», — заметил уставший, но довольный Шебутнов, когда мы с ним встретились на вечернем построении. Но я лишь улыбнулся. Болело все — кисть, локоть, ноги, плечи и, в первую очередь, самолюбие. Учитель фехтования нещадно лупил меня своей розгой, но я добился своего. Больше он надо мной не издевался. Административный корпус, кабинет директора училища. «Нет, стойте, к нему нельзя!» — раздался из коридора испуганный голос секретарши, и Меньшиков аккуратно отложил документы в большую папку, а ручку — в специальную малахитовую держательницу, когда-то подаренную ему лично князем Демидовым. «Нам можно», — ответил спокойный, бархатистый мужской голос, и дверь в кабинет распахнулась, словно от пинка. «Что вы себе позволяете?» — возмущенно спросил Меньшиков, но договорить не успел. Прямо ему на стол, снося все бумаги, дорогущий гарнитур и расплескав чай по персидскому ковру, рухнуло грузное, окровавленное тело, в котором князь с огромным трудом узнал своего управителя и распорядителя имуществом училища. «Прошу вас ознакомиться. Протокол допроса», улыбаясь, сказал Мирослав Суворов, и на стол рядом с хрипящим и булькающим кровью мужчиной легла бумага. «Не понимаю, при чем тут я?» — нахмурившись, произнес Константин, но бумагу принял и пробежал глазами по первым строчкам. «Я, Никодим Сафронов, будучи в здравом уме, являюсь слугой князя Меньшикова и... все совершал по его прямому приказу. Это же чистой воды бред!» «Бред? Очень рад это слышать», — улыбнулся Мирослав еще шире, и его улыбка стала похожа на оскал. «Значит, он не является слугой вашего рода, равно как и доверенным лицом. В таком случае, прошу прощения, мы зря вас побеспокоили и немедля направим его в жандармерию». «Стойте!» Вскочил Меньшиков, мгновенно соображая, что может наговорить находящийся в таком состоянии управитель. «Нет, самому Константину это не грозит ничем. Но слухи пойдут самые разные. Некоторые предприятия могут оказаться под угрозой. А ведь есть еще и совершенно не входящие в рот, но очень прибыльные отрасли. «В чем дело?» — недовольно спросил Мирослав. «Прошу прощения. Я ошибся. Вы так избили моего слугу, что я его и не узнал вначале. Конечно, это мой служащий, слуга моего рода. И он находился под нашей защитой». Быстро собравшись с мыслями, проговорил Меньшиков, становясь с каждым словом все уверенней. «И вам придется ответить за самоуправство с моим слугой». «Конечно», — состроив недовольную гримасу, проговорил Мирослав. «Конечно. Надеюсь, все слышали, записали и отразили». «Так точно, ваше сиятельство», — сказал с едва заметной улыбкой мужчина в сером костюме тройки, выглядывающим из-под плаща. «Что?» — нахмурился Константин, а спустя секунду до него дошло. «Разрешите представить следователя тайной полиции Евгения Леонидовича Ульянова». Улыбка Мирослава превратилась в кровожадный оскал. «Хотя вы, кажется, уже знакомы, тем лучше. Формальности не займут много времени. Забирайте его. А вы, князь, хорошенько подумайте, что будете говорить дворянскому собранию».